Друзья, всем привет! Сегодня на канале новый ролик. В общем, цыгане хотят купить автомобиль. Навел меня на них мой подписчик. В группе развестил пост. Я сразу же позвонил им. В общем, сейчас я вам все покажу. Вот он пост, за какой я говорю, друзья. Вот наша группа. Разместили его буквально-таки 53 минуты назад. Я сразу же перешел по объявленницу. Ну и, в общем, позвонил ему. Сейчас я вам покажу, как само объявление выглядит. Я попросил хозяина поста дать мне ссылочку на это объявление. Вот оно перед вами. По Ярославлю он продает Волгу, видите, 31, ой, какая-то, 02, 3102. Продает за 60 тысяч. В общем, позвонили ему, предложили, не глядя автомобиль, сразу предоплату перевести на карту. Ну, в общем, стандартная схема. В общем, я ему позвонил, не стал представляться, что я хозяин, сразу же начал говорить о том, что якобы какие там вопросы по машине есть. Ну, в общем, дальше сейчас послушайте разговор, что я вам рассказываю, сами все услышите. Да, вот насчет Волги, вы интересно вам еще? Да. Что вас интересует, какие вопросы есть? Ну а по состоянию вас все устраивает? Все там есть. Просто смотрите, там немножко по коробке есть проблема. Там четвертая передача вылетает. Алло. Да что-то оборвалось. Алло. Алло. Что-то обрывается. Я говорю, там по коробке передач небольшая проблема есть. Там четвертая скорость выскакивает. Нет. Какой? Вообще не сказали, что? Да это телефон у меня старый просто. Он что-то... Нет. Все понял. Все, тогда куда я могу мой с вами переправить? У вас есть карта русский стандарт для перевода? Нет, у меня только Сбербанк есть. Так, Сбербанк, значит, мне номер карты не могут ли проинтересовать номер карту? Когда банк отойдет, вам переведу сразу. Сейчас, там секунду. Есть куда записать? Да, есть. 54-69. Как? 11.92. Так, у меня кредитная, у меня русский стандарт. А у вас сбербанковская, да, получается, карта? Да, мастер-карт обычная сбербанковская. Так, все, значит, вы до банкомата можете, правда, сбербанковского доехать? Сейчас я вам переведу через банкомат, чтобы у нас проследы там меньше было. Ты сразу там мои деньги снимешь, и чек заберешь. И при встрече мне этот чек отдаст, чтобы мне банк что-то сделать. Так, мне надо к банкомату подъехать, чтобы ваш платеж. Да, да, с банкомата подъехать, я объясню вам, да, с банкомата. Я к своему банкомату подъеду сейчас. Все, я вас понял. Ну, мне минут 10-15 потребуется. Все, как подъедете к банкомату, мне перезвоните, хорошо? Я тоже выезжаю. Все хорошо, давайте. Все, давай, договорились, давай. Ну, слышно по голосу, что сразу цыганский акцент. В общем, сейчас будет та же самая песня. В Сбербанк онлайн будут пытаться подключить. В общем, я сейчас никуда не поеду, буду это дома все делать. Сейчас перепишу, какие там... Поля буду называть ему, потому что на память не помню. Но на предыдущем ролике у меня есть подсказка. Там все уже есть, что на экране банкомата выплывает. В общем, через 15 минут буду ему звонить. Да-да. Я у банкомата. Ну, мне еще минут 5 осталось. Я все, хорошо, давай. 5 минут я подожду. Давай, 5 минут подожду. Хорошо, давай, да. Короче, уже пиликает, что он у банкомата, типа, слышали, там в трубке пип-пип создает иллюзию. В общем, я ему сейчас тоже буду иллюзию создавать, что я возле банкомата. Алло. Алло, подъехали, да? Да, я тут. Сейчас давай номер карту сверим. 54-69. 54-69. 13-20. 13-20, да. 11-50. Да, это верно. 11.92. 11.92. Все, сейчас поставьте карту банкомата на главный меню. Через банкомат вам переведу, чтобы вы их три сутки не сдали. И чтобы сразу мои деньги сняли с чеком, с моей фамилии. Сейчас, секунду. Угу. Только чеки, пожалуйста, не выбрасывайте. При встрече забите. Сейчас, секунду. Так, вставили? Да, пин-код вложил. Угу. Так, а как тут меню? Куда мне заходить? Смотрите, информация и сервис. Заходите, в информацию и сервис там будет сейчас. Все, я вижу. Нажал информацию и сервис? Да, так, все, нажал. Мобильный банк, там мобильный банк должен. Нажимай мобильный банк, там будет полный пакет и экономный. Я тебе через полный пакет, чтобы все деньги сразу мои получил. Смотрите, подключение мобильного банка. Нажимайте, да, нажимайте, кнопку нажимайте. Так, там полный пакет должен выйти, полный пакет. Полный экономный, да? Вот. Полный нажимайте, полный. Так, тебе набирается на железные клавиши 96.30. На железной клавише. 96.30. 85.01. 85.01. И 84 последняя. 84 последняя. А это что я ввожу? Этот номер телефона, ты его наберешь, у меня есть его подписание. Вот сейчас будет чек с моей фамилии. И ты сразу мои деньги снимаешь. Ты нажимаешь далее и получишь перевод на свою карту. А у тут... тебя выйдет Сузов Николай Викторович. Там написано, никогда не возьмите чужой номер телефона. Да, там будет отправителя и получателя. Я знаю, там отправителя будет номер и получателя. Нажимайте далее и подключите к своей карте. Тут, у вас там будет Сузов Николай Викторович, моя фамилия будет. Какая? Это вот деньги. Сузов Николай Викторович там будет у вас. Сузов, чек, будет чек. Николай Викторович. Да, нажимайте далее и подключите к своей карте. Вот чек будет, моя а фамилия. А тут вот написано, что номер телефона этот он получит доступ ко всем вашим счетам. А, ты туда не нажимаешь. Нажимай подключите к своей карте. Нажимай. У тебя сейчас чек выйдет, ты проверь сразу баланс на экране. Баланс. Там у тебя будет общая моя сумма без комиссии. Баланс у меня 120 тысяч на карте. Нет, нажимай подключить к своей карте. Ты проверишь баланс, там мой остаток будет. Далее подключить к своей карте. Тут опять чек будет. А оператор рядом стоит. Говорить не надо этого делать. Вы что, тебе поставьте карту в банкомат, делайте сеть наличными. Сеть наличными. Сейчас она это... Оператор, в общем, что-то прервала. Сеть наличными, нажимай сеть наличными, сеть наличными. И что ты сейчас делал? Снять наличные? Да он вышел в главное меню опять. Информация и сервис. Нажимай информация и сервис. Нажал. Мобильный банк. Мобильный банк. Или тут подключение мобильного банка. Нажимай. Так он у меня подключен. Я понимаю, у тебя СМС приходит, а я тебе через полный пакет отправляю. Там еще все честь моей фамилии выйдет, и ты сразу мою сумму снимаешь. У меня это кредитная. Так нажал полный пакет. Я вот пока только зашел подключение мобильного банка. Да, полный пакет. Полный пакет. Так, нажал. 963 без развертки. А тут плюс 7 уже указано. Пускай, пускай, набирай, 963. Ее не надо стирать? Пускай стоит она, это восьмерка, пускай стоит. 963 набирай. Слушай, ну ты это задаток какой будешь переводить, а то мы еще... Я тебе 20 тысяч отправляю, 20 тысяч рублей отправляю. А по остальным при встрече? Да. Так, набрал 963? Да, набрал. 0,85. 0,184. 0,184. Так, далее нажимай, далее. Потом нажимай подключить к своей карте, а там у тебя будет чек. Подключить к своей карте. Тут смотри, на экран выключила такая запись, что это данный телефонный номер в мошеннике. Всего списание идет, моего счета списание идет. Нет, нажимай вот... подключить к своей карте, там у тебя сейчас чек с моей фамилией выйдет. Это сразу проверь баланс. Да, я зачитаю, что написано. Написано, что данный номер используют мошенники, его мы типа не будем. Подключать карты написано. Введите другой номер. Ты получаешь деньги на свою карту. Сейчас ты нажимай подключиться к своей карте. Это чек моей фамилии выйдет. А с кого ты деньги получил? Да потому что реклама все там предупреждает. А как тебя проблема там будет там? Сузлов Николай Викторович там у тебя будет. Сузлов Николай Викторович, да. Сузлов? Нажимай подключиться к своей карте. Сузлов Николай Викторович. Тебя зажимают по причинам свои карты? Там сейчас чек видит, ты убедишься сам. Сам убедишься. Блин, опять меню вышло. Ну ты либо отрезаешь, фон сбивает. Нажимай информация и сервис. Опять информация сервис. Да, информация. Мобильный банк. Мобильный банк. Слушай, ну точно там у меня деньги никакие не спишутся. Ну ты что не спишься, никакие деньги? Я вчера ребенок, я стою в банкомат. Да я не имею все деньги, знаешь, как я не собирался. Нажимай, полный пакет. Нажал полный пакет, полный. Да, нажал. Набирай, 963. 963. 0,85. 0184. 0184. Далее, нажимай далее. Нажимаю, далее. Ах ты пидор ебаный, ты меня развести хочешь, сука? Что? А? Сука. Что? Пидор ты, сука, развести хочешь? Он сразу бросил. Ах ты гандон какой, блядь. Подключить Сбербанк хочешь к моей карте? Почему? Ну почему, блядь, ты номер телефона, блядь, свой диктуешь, чтобы я к своей карте подключил? Ты не подключай. Я поставь карту, сними мои 20 тысяч, тебе 20 тысяч перевел. Поставь карту. А зачем мне снимать их? Я хочу, чтобы они у меня хранились на карте. У меня процента не было. Сейчас я убедись, я поставь карту банкомата и сделай выдачу наличными. 20 тысяч. Давай я, короче, вначале сейчас все деньги сниму, а потом подключу, давай. Ты точно не спишешь ничего, кредит не возьму? Ничего, я снимаю свои деньги, давай свои деньги, если хотите. А ты, ты цыган или кто по оценке, что-то я не пойму. Нет, я грек. А, ты грек. Просто цыгане не любят, блядь, считают, что они обманывают всех, а? Снимай свои деньги с карты, чтобы карта была пустая. А она будет пустая, нахуя тебе тогда Сбербанк подключать к ней? Ты не подключаешься, один через него отправляет. Да тут написано, что подключится этот номер телефона в Сбербанк. Нет, ты получаешь перевод на свою карту, нажимаешь подключить к своей карте. Там у тебя чек свои. Но... Если ты боишься, убери свои деньги с карты, чтобы эта карта нулевая была. Если ты мои деньги получишь, ты сам убедишься. И потом мне зарплата придет на эту карту. Зачем зарплата? Ты мои деньги получишь, сможешь банк потом позвонить, мобильный банк отключить. А давай я к тебе просто подъеду, ты мне наличными дашь. Ты подъезжаешь в Челябинск? Челябинск? Блядь, да это далеко. Я тебе говорю, что я в Челябинске работаю, ты что? Да не я что-то это, подумал, что ты поближе. Вот я в Челябинске работаю, видишь, ты убери свои деньги, пожалуйста. А чем, а чем ты работаешь, жопой? Ну ты жопой работаешь. Ну ебешься за деньги или что делаешь? Ты больной или что, не могу понять? Ну чем работаешь? Ты можешь сказать, что делаешь, заебал. Это почему? Потому. Почему можешь не звонить? Не, я тебя заебу. Давай 5 минут пообщаемся и будешь трубки, блядь. Опять бросил, падла. Друзья, в общем, не берет он трубку, сбрасывает. Больше, наверное, не получится мне с ним связаться. Поэтому номер телефона вы видите у себя сейчас на экране. Звоночек был его вот только что, буквально, сколько у нас время, 3 часа по Москве, сегодня у нас 27 ноября, поэтому звоните, пока его номер активен, давайте его задрочим хорошенько, эту подлюку, блин, чтобы поменьше людей разводил, будет ему уроком. Надеюсь, поможете мне его заебать, да знаю, что поможете. В общем, подписывайтесь на канал, надеюсь, вам понравился ролик, всем мира.